Глава 11. Второй этап. Дмитрий, услышав какой-то шорох, с некоторым трудом устало приоткрыл глаза. С полминуты он фокусировал зрение и напрягал память, пытаясь собрать в кучу все события последних дней. Получилось плохо. Рядом что-то монотонно пищало. Дима склонил голову налево и увидел какую-то медицинскую аппаратуру. Ближайший к нему электронный блок тихонько пищал, мигали зеленые светодиоды. «Что за ерунда?» – глухо и едва слышно произнес он. Облизал потрескавшиеся губы. Медленно приподняв руки перед собой, он увидел на них многочисленные разноцветные провода с присосками. В районе локтя была приклеена широким лейкопластырем пластиковая трубка капельницы. Бесцеремонно сорвав пару проводов, он без раздумий отбросил их в сторону. Затем Дмитрий оттолкнул от себя тонкое флисовое одеяло. Скривившись от ноющей боли, чуть приподнявшись на локтях, он быстро осмотрелся. Парень лежал на легкой складной кровати, выкрашенной в белый цвет. Рядом стояли и другие кровати, но лишь одна из них была кем-то занята. На ней лежал забинтованный с ног до головы человек. Его голова и лицо были скрыты под толстым слоем бинта. Дмитрий находился в огромной палатке. Ее разделяли своеобразные пластиковые перегородки с натянутыми между ними полотнами толстой полупрозрачной пленки. «Эй!» – крикнул Дима, но получилось не ахти как. Голос не слушался, предательски хрипя. Никто не появился. «Эй! Кто-нибудь есть?» — повторил он, но уже громче. Снова тишина. Дмитрий кое-как сел, свесил вниз ноги. Посмотрев на них, Дима обнаружил на ногах странные красные пятна. Он наклонился. Натянулись провода, идущие от одного из аппаратов к липучке в области груди. Аппарат тревожно запищал. Дима отодрал одну из присосок, покрутил в пальцах и отбросил в сторону. «Эй, люди! Есть кто?» — закричал он, что было сил. «Эй!» Где-то недалеко, прямо за перегородкой, хлопнула дверь. Затем еще одна. Один из листов пленки приподнялся, и из-под него выскочил человек в медицинском халате, камуфляжных штанах и ботинках с высоким берцем. Он торопливо подошел к парню. «Дмитрий, вы очнулись? Как себя чувствуете?» «Кто вы? Что я тут делаю?» «Я доктор Игнатьев, врач этой медицинской части. Вы что, забыли?» Дмитрий задумался. А что он вообще помнил? Гараж, база дьяволов, полицейский рейд, тигр, какой-то лагерь. «Где я?» «Там же, где и последние сутки, в полевом лагере. У вас диагностировали лучевую болезнь». «Да? Откуда?» «Вы не помните?» — осторожно спросил Игнатьев, оценивающе осмотрев пациента, а затем вопросительно добавил. «Астра». «Точно. Ее Дмитрий запомнил хорошо». «Где Максим? Где Катя?» Он почувствовал головокружение и тяжело опустился на кровать. «Не волнуйтесь. С ними все хорошо. Так, сейчас я поставлю вам углеводно-белковую капельницу. Вам нужно набираться сил, а она очень полезна в вашем состоянии». Пока Игнатьев что-то там снимал, подключал, настраивал, Дмитрий лежал на кровати, смотря в потолок и заново прокручивая в голове события последних дней. Он и сам не заметил, как заснул. Очнулся он уже глубокой ночью. Но теперь он находился не в палатке. Лампы, подвешенные у потолка, работали в дежурном режиме, практически не давая света. Медицинские аппараты куда-то убрали, остался лишь один из них. Зато рядом стояли аж три капельницы. На треногах были подвешены плотные пакеты с какими-то лекарствами. Трубки от них терялись где-то в районе одеяла. Закрыв глаза, парень просто лежал, прислушиваясь к ощущениям. Боли не было. Слабость вроде бы тоже прошла. Хотелось пить. Снова открыв глаза и собираясь встать, он вдруг услышал негромкий разговор где-то совсем рядом, прямо за перегородкой. «Игнатьев, эти двое еще нужны. Продолжай держать их на своих снотворных. Когда нужную аппаратуру привезут, мы вытащим из них все, что нам нужно. По крайней мере, я надеюсь. Они уже третий раз выходят из комы. Скоро мои лекарства перестанут давать нужный эффект». Тот, которого назвали Игнатьевым, сильно нервничал. «Мне приходится говорить им, что у них лучевая болезнь, хотя никакой лучевой болезни у них нет и не было». «Прекратите этот цирк, доктор! Просто увеличьте дозу!» «Это лекарство еще не тестировалось на людях в таких количествах. Они могут этого не пережить, особенно тот, второй». «Да это и не важно». Незнакомый голос был стальным, холодным. «Первая группа уже внутри. Скоро Антонов проникнет в гамму». «А как же Максим?» «Антонов о нем позаботится. Свидетелей не будет. У него есть все необходимые инструкции». Голос был определенно незнаком Дмитрию. «А что вы намерены делать с выжившими внизу?» «Это уже не ваша проблема, доктор. В любом случае, вам с ними не придется возиться». «Но, может быть, хоть кого-нибудь?» «Нет». «А что со второй группой?» «Это вас тоже не должно волновать. Группа готова отправляться по первому сигналу. И довольно задавать вопросы. Вы здесь не для этого». Секунд 20 они молчали, а затем, судя по характерным звукам, разошлись по разным сторонам. Дмитрий услышал достаточно. И хотя многое было еще непонятно, основную суть он уловил. Голоса стихли окончательно. Судя по звукам, вокруг больше никого не было. Дмитрий аккуратно вытащил из катетера иглу и отшвырнул в сторону. Брызнула какая-то жидкость со специфическим медикаментозным запахом. «Что за дрянь они в меня суют?» — едва слышно пробормотал Дима, вновь опустившись на подушку. Похоже, и правда, лекарства доктора Игнатьева перестали оказывать должный эффект. Он вышел из сна гораздо раньше положенного срока. Электронные часы на стене показывали 4:29. Во всем теле была странная слабость. Даже не слабость, что-то другое. Дмитрий еще несколько минут просто лежал на кровати, прислушиваясь к своим ощущениям. В принципе, у него ничего не болело. Он откинул одеяло, нащупал плотную медицинскую повязку на том месте, где было огнестрельное ранение. Надавил — заболело. Но незначительно. Рана практически зажила. Хотел отодрать присоску от аппарата, стоящего рядом, но передумал. Если тот даст сигнал, обязательно явится врач. А он-то как раз здесь и не нужен. Непонятное чувство слабости медленно отступало. Похоже, в капельнице было что-то не очень хорошее. Он еще раз прокрутил в голове услышанное. Вопросы в голове так и сыпались. Какого черта им от нас нужно? Кто такой Антонов и как он намерен поступить с Максимом? Что еще за гамма? Где Андрей? Где Катя? И куда, черт возьми, нас привезли на самом деле? Прошло минут 20. Дмитрий медленно сполз с кровати, но липучку с проводом так и не оторвал. Рано еще. Стоящий рядом при кроватной тумбочке, он нашел белое вафельное полотенце, потрепанную книгу Льва Толстого «Война и мир», блокнот и остро заточенный карандаш. «За неимением лучшего сойдет и это», — пробормотал Дима, с интересом осматривая карандаш. Затем он спрятал его под подушку и сам забрался обратно в кровать, накинув тонкое одеяло. Еще с минуту он тихо лежал, после чего решительно сорвал присоску с проводом. Аппарат возмущенно запищал. А где-то недалеко, сразу за перегородкой, послышались торопливые шаги. «Ну, долго еще?» Костолому откровенно надоело это монотонное, скучное движение на медленно ползущей дрезине. «Почти добрались», — капитан Антонов заметно нервничал. «Еще около полукилометра». Карта была у него в голове, и именно поэтому никто из оставшихся наемников не знал, куда именно Антонов ведет их дрезину. «Следующий аванпост!» Почти полтора часа ничем не запомнившейся езды по однообразным туннелям военного научно-исследовательского комплекса «Астра-1» оказались едва ли не самыми нудными. По пути им встречались только брошенные и совершенно безлюдные аванпосты. Дрезину пришлось вести в обход командного бункера. Из-за локального взрыва запасного реакторного блока часть туннеля, ведущего к гермоворотам, рухнула. Пришлось добираться другим путем, тем, по которому основная масса воды, долгие годы копившаяся за гермоворотами, двигалась по направлению к командному бункеру, сметая все на своем пути. Тел практически не было. Все снесло потоком воды. Безлюдные аванпосты слегка пугали своей зловещей пустотой. И везде одна и та же пугающая тишина. Агрессивные мутанты, всего за пару дней, неизвестно по какой причине увеличившие свою популяцию, то и дело предпринимали попытки атаковать дрезину. Червей тут не было. Видимо, это не их среда обитания. Хотя хрен его знает, в чем крылась истинная причина на самом деле. Зато от крыс отбоя не было. Хитрые мутанты на рожон не лезли, просто следовали за дрезиной на безопасном расстоянии. Костолом пару раз устраивал представления, поливая их из бортового пулемета. Но это занятие ему быстро надоело. А вот снайпер «Тишина» развлекался как мог. Его прибой с интегрированным в прицел тепловизором позволял снайперу бить мутантов туда, куда ему хотелось, на расстоянии до 50 метров. Больше туннели не позволяли. То он отстреливал им лапы и со злорадством наблюдал, как голодные сородичи разбираются с раненым собратом. То бил точно в голову, высматривая, как лопаются крепкие крысиные черепа. Но и крысы, сообразив, что таким образом им наемников не достать, со временем увеличили расстояние, а после и вовсе прекратили преследование. Следы прокатившейся тут волны были налицо. На стенах грязные серые разводы, обвалившаяся штукатурка, оборванные провода, вымытая из щелей и уступов ржавчина и мусор. Электричества здесь тоже не было, хотя и протянутые провода, и чудом уцелевшие кое-где лампы с разбитыми плафонами говорили о том, что раньше оно тут было. Между рельсов и шпал попадались широкие лужи, местами затянутые маслянистой пленкой. «Это он?» — послышался голос Мрака, управляющего транспортом. «Да, судя по всему», — прищурился Антонов, рассматривая то, что уцелело от аванпоста. Бетонный дзот, естественно, уцелел, а вот деревянный настил, палатку и все навесы, под которыми лежали ящики и коробки, все унесло водой. По пути к аванпосту им иногда попадались доски, щепки и тряпки. «Все, тормози!» Мрак сбросил газ, а после дал по тормозам. Дрезина со скрипом встала, как вкопанная. Антонов спрыгнул на землю, едва не угодив в глубокую лужу. Костолом последовал за ним, вооружившись дробовиком. Тишина никуда не пошел, лишь снова снял с плеча прибой и взял на прицел туннель впереди. Люди Доронина разошлись по аванпосту. За аванпостом был короткий переход, а в самом его конце — тот самый недостроенный туннель, по которому Максим и его друзья отправились к запасному реакторному блоку. Туннель, метрах в 30 от входа, был завален обрушившимся потолком. Переход почти не пострадал, лишь вдоль стен бежали крупные и мелкие трещины, а с потолка упало несколько крупных кусков сырой штукатурки. Здесь как-то неестественно, но весьма гармонично туннель из тюбингов соединялся с бетонным переходом. «Это что ли вход в бойлерную?» — спросил Мрак, увидев приоткрытую стальную дверь. «Других тут нет», — заметил Антонов, подойдя ближе и заглянув внутрь. «Фонарь сюда! Там темно, хоть глаз выколи!» Костолом перебросил командиру большой, мощный фонарь. Яркий луч света осветил мрачную планировку старой бойлерной. Огромный ржавый котел, длинные трубы, изгибающиеся под самыми нестандартными углами, парапеты, емкости. Все это выглядело совершенно нерадостно. Вода, ворвавшаяся сюда в результате потопа, смела всю грязь и пыль, весь многолетний мусор, собиравшийся тут, с тех времен, когда бойлерная закрылась. «Ох, ну и вонь!» — сморщился Антонов, осматриваясь. «А, ну понятно, почему». В дальнем углу, частично в воде, лежали два уже начавших разлагаться человеческих тела. А чуть дальше, в соседней комнате, обнаружилось еще одно. Точнее, полтора. Одно в грязном медицинском халате, заляпанное почти черной кровью, лежало под одной из труб. Второе тело висело на веревке, давно превратившись в обтянутый сухими ошметками скелет. «Вот он, подполковник Шевченко», — облегченно произнес Антонов, зашагав к нему уверенной походкой. Из-под ржавого котла выскочила мелкая крыса-мутант. Яростно зарычав, она шустро бросилась на капитана, но все, что она успела сделать до того, как превратилась в мясокостный фарш, тяпнуть Антонова за незащищенную голень. Командир наемников отогнал ее в сторону, дав хорошего пинка. Костолом быстро и эффектно перезарядил дробовик. Заряд картечи дал понять наглой крысе, что так поступать нехорошо. «Вот тварь!» — прорычал Антонов, ощупывая прокушенную голень. «Все в порядке, командир?» — поинтересовался Костолом. Сложно было сказать, была ли в его вопросе доля юмора или нет. Антонов нервно отмахнулся, все свое внимание направив на висящий под потолком скелет. Остатки военной формы оборванными лохмотьями висели на белых костях. Кожаный планшет был пуст. «Ну, что там?» «Пусто», — с досадой произнес капитан, отбросив планшет в сторону. «Так, а это что?» Он прошел дальше, наклонился над одной из емкостей и, разгребая влажную грязь, вытащил оттуда испачканную, потрепанную тетрадь. Быстро пролистав мокрые, слипшиеся страницы, он угрюмо хмыкнул. «Ничего, просто тетрадь». Костолом обошел по кругу ржавый котел, зашел за парапет, где стояли в ряд несколько ржавых насосов, и неожиданно остановился. Нагнулся, хмыкнул, а затем выковырил ногой из грязного угла разбухший блокнот. «Командир, я тут что-то... вот блокнот нашел». Антонов отбросил в сторону мокрую тетрадь, быстрым шагом подошел, забрал у великана блокнот и принялся с жадностью листать грязные страницы. Но и в нем не было того, что искал капитан. «Черт! Где?» — вскричал он, выбросив блокнот. А затем, обращаясь уже к повешенному подполковнику. «Где вход? Где вход в эти долбанные лаборатории, а? Говори, ну!» «Командир, остынь! Нет тут ничего, а этот товарищ уже ничего вам не расскажет. Анатомия больше не позволяет». «Отвали!» — Антонов гневно сверкнул глазами. «Иди к дрезине! Ну, чего встал?» Костолом недобро хмыкнул, но, тем не менее, послушно зашагал к выходу из бойлерной. «О, тут карта, кажется», — пробормотал он, увидев справа от входа большой смятый листок бумаги. «Что?» — Антонов не понял, что именно произнес амбал, но все равно двинулся в его сторону. «Что там?» «Карта вроде. Вон, в углу». Капитан неуверенно обошел Костолома, полез под трубы. Выудив из лужи небольшую, грубо сложенную карту, он ладонью стряхнул с нее грязь и аккуратно развернул. Большая ее часть была испорчена водой, почти все края оборвались. Но один из фрагментов в самом центре карты уцелел лучше других. Там был изображен командный бункер, рядом с которым была обозначена ярко-красная точка. Была ли эта точка гаммой, Антонов не знал. Но зато это была хоть какая-то информация, которая, вполне возможно, отражала то, что было нужно капитану. И ее нужно было проверить. Он вышел из бойлерной, окинул взглядом дрезину и сидящих на ней наемников, затем скомандовал. «Едем обратно». Доктор Игнатьев недовольно склонился над пациентом, проверил липучку. Она была оторвана и лежала на груди спящего человека. Именно поэтому аппарат гневно пищал, требуя немедленного вмешательства медицинского персонала. С пациентом все было нормально, он мирно спал. Но спал он ровно до того момента, пока доктор не переключил свое внимание на стоящий слева от кровати кардиомонитор, перенастраивая его. Вдруг доктор почувствовал, как ему в шею уперлось что-то острое. «Тихо! Не поднимай шума, и все будет нормально!» — раздался чуть хрипловатый голос над его правым ухом. «Охрана!» — сипло булькнул Игнатьев, но тут же заткнулся. Холодная ладонь легла ему на правый висок и с силой наклонила голову вниз. Острый предмет сильнее уперся в кожу на шее, да так, что доктор аж вздрогнул. «Я не шучу, ты долбанный фельдшер!» — голос буквально прошипел ему в ухо. «Что вы хотите?» — прохрипел Игнатьев. «Где Андрей?» «Какой еще Андрей?» — фальшиво переспросил доктор. «Ты знаешь, какой! Андрей Мазур! Веди меня к нему, живо! Или проткну насквозь твою петушиную шею!» Игнатьев всхлипнул. «Что вы себе позволяете?» «Заткнись и веди!» Сделал неуверенный шаг. Второй, третий. Миновали одну перегородку, другую. Дмитрий увидел лежащее справа на кровати забинтованное с ног до головы тело. «Кто это такой?» Игнатьев шумно вздохнул, но не ответил. «Ну? Да пошел ты!» Дмитрий церемониться с ним не собирался. Просто развернул его к себе, а затем со всей силы двинул ему в нос здоровой рукой. Врач жалобно хрюкнул, а затем неуклюже упал на спину и схватился за брыжущий кровью нос. Подойдя к нему, парень схватил его за ворот халата, притянул к себе и ударил его кулаком еще раз, но уже в подбородок. Врач охнул и, отключившись, мешком рухнул на пол. «Тьфу!» — Дмитрий сплюнул на дощатый пол рядом с ним. «С детства докторов не люблю». Заметив, что из-под повязки на плече выступила кровь, он аккуратно потрогал рану. Хорошо же его подлатали. Почти не болело. Осмотрелся. Быстро подошел к лежащему на кровати человеческому телу, забинтованному с ног до головы. «И кто же ты?» — спросил Дима, аккуратно стягивая повязку. То, что он увидел, повергло его в шок. «Серега? Здесь?» Он отошел. Сел на ближайшую кровать и отстраненно потрогал свой лоб. Перед ним лежал их друг Сергей, тот самый, что еще там, в вентиляционной шахте под ракетным комплексом, вдруг стал вести себя неадекватно. Неожиданно дал волю эмоциям и отправился обратно в ракетный комплекс, самостоятельно искать выход. И вот теперь он лежал здесь, в лагере. А забинтован он был, видимо, потому что все его лицо покрывали обширные раны и глубокие царапины. «Что же с тобой произошло, друг?» — тихо прошептал Дмитрий. Но тот, разумеется, ему не ответил. Он просто тихо лежал, без единого движения, закрыв глаза. Но Сергей был, несомненно, жив. Медицинская аппаратура это подтверждала. «Что вы с ним сделали?» Дмитрий встал, с презрением посмотрел на распластавшегося в проходе доктора. Тот лежал, словно мешок с картошкой. Минута, и парень зашагал прочь. Как бы там ни было, но в таком состоянии Сергей передвигаться все равно не смог бы. Теперь первостепенной задачей было найти Андрея Мазура. Если, конечно, это его упоминали в разговоре те двое, то он должен был быть где-то здесь. Дмитрий отошел от кровати, осмотрелся, вспомнил, откуда пришел доктор. Проходя мимо стола, стоящего у выхода из отделения, он обратил внимание, что на нем лежал забытый медицинский скальпель. «Не нож, конечно, но все же лучше, чем ничего», — пробормотал Дмитрий, захватив его с собой. Миновав короткий коридорчик, он свернул направо. Здесь, по левой стороне, располагались аж три легких пластиковых двери. В средней двери сразу в нескольких кабель-каналах шли какие-то провода. На ближайшей двери значилось «Начальник медицинской службы Шепелев В.П.». Следующая оказалась входом в кабинет дежурного врача. До третьей Дима не дошел. Дверь дежурного кабинета неожиданно распахнулась, И в коридор спиной вперед вышел человек в расстегнутом медицинском халате. На нем расстегнутые камуфляжные штаны, кожаная кобура кое-как болталась на поясе. «Я сейчас вернусь», — произнес он куда-то в кабинет. «Никуда не уходи!» Дмитрий рванул к нему, быстрой силой ударил ребром ладони ему по шее. Человек охнул и упал на колени, при этом ударившись лбом о дверной косяк. Быстро расстегнув кобуру, Дима выхватил пистолет Макарова. Отпихнув ногой тело, он решительно заглянул в кабинет. Там, на одном из канцелярских столов, боком ко входу сидела молоденькая медсестра с обнаженной грудью. У нее в руке наполовину опустошенный бокал, судя по цвету содержимого, с шампанским. Из-под юбки видны черные чулки с подвязками. «Костя, ты там что, упал?» Усмехнулась она, обернувшись на шум. Да так и застыла с перекошенным от удивления лицом. Затем удивление сменилось испугом. «Тихо, дамочка!» — произнес Дмитрий, держа перед собой пистолет. Та выронила бокал, прикрылась рукой и, покраснев, медленно сползла под стол, на котором сидела. Брызги стекла от разбившегося бокала разлетелись во все стороны. «Здесь еще кто-нибудь есть?» — спросил Дмитрий, осматривая кабинет дежурного врача. Ненужный скальпель он бросил на ближайший стол. Перепуганная медсестра-блондинка отрицательно покачала головой. Она со смесью ужаса и встревоженного удивления, со слегка перекошенным от напряжения лицом, пристально смотрела на парня. Дмитрий был одет лишь в тонкое нательное белье. «Хорошо. Сколько пациентов сейчас в медицинской части?» «Трое?» — пробормотала она, безуспешно пытаясь нащупать медицинский халатик на столе. Затем она поправилась. «Ну, точнее, двое». «Охрана есть?» «Нет», — пробормотала медсестра. «У входа да, внутри нет». «Где мы?» «Медчасть. Частная военная организация», — медленно, но уверенно заявила медсестра. «Серьезно? А пациент Андрей Мазур здесь?» «Да, в третьем отделении». «Что с ним?» «Лучевая болезнь», — с готовностью произнесла медсестра, наконец обнаружив халат и кое-как натянув его на тело. Ее лицо слегка расслабилось. Дима на мгновение замер, оценивая ее внешний вид. Медсестра, сидя за столом, почти застегнула халатик. «Чушь! Нет никакой у нас лучевой болезни!» — несдержанно заявил парень, подойдя к ней ближе. Та испуганно сжалась и зачем-то потрогала только что застегнутую верхнюю пуговицу медицинского халата. «Вы меня изнасилуете?» — вдруг спросила она, осторожно заглянув парню прямо в глаза. Такого вопроса Дмитрий совсем не ожидал. Да у него и в мыслях подобного не было. «Нет, конечно, нет». Он отошел от нее в сторону, затем двинулся к двустворчатому шкафу у стены и открыл обе дверцы. Внутри висела какая-то одежда, в том числе медицинская и военная. Пока Дима рылся в шкафу, ища, чтобы надеть вместо дурацкого нательного белья, медсестра выбралась из-за стола. В обтягивающем нательном белье он, несмотря на хорошую физическую форму, выглядел словно ненормальный. Но медсестра смотрела на него со смесью страха и возрастающего животного любопытства. Позабыв о медсестре, Дима сбросил верхнюю часть белья, извлек из шкафа камуфляжные штаны, китель и уже начал выбирать обувь, когда позади него раздался щелчок. Он быстро обернулся на звук и замер. Медсестра стояла посреди комнаты с нацеленным на него пистолетом. «Твою мать!» — тихо выругался Дима, уронив берцы на пол. «Ну и?» «Что, не ожидал?» — поинтересовалась она. «Да, не ожидал. Дальше что?» «Ты хорошо выглядишь», — неожиданно произнесла она. «Я, конечно, не собираюсь бросаться тебе на шею, хотя, признаюсь, хочется». Парень промолчал. Совсем не те мысли вдруг полезли в голову. Он усилием воли отбросил их на задний план, при этом заставив себя вспомнить, где и в каких условиях он находится. А еще где-то совсем рядом пронеслась запоздалая мысль о том, что его пистолет лежал на одной из полок внутри шкафа. «Выстрелишь в меня?» — — поинтересовался он. «Нет», — слегка рассеянно отозвалась та. «Я лучше вызову охрану». Как именно она собиралась вызывать упомянутую выше охрану, Дмитрий выяснять не собирался. Он просто резко нырнул вниз, рванул вперед и быстрым ударом наотмашь выбил из ее рук пистолет. Еще несколько лет назад, когда парень искал себе подходящее увлечение, старый друг его отца, майор спецназа в отставке, кое-чему его обучил. И вот теперь нашлась-таки ситуация, при которой было самое время опробовать полученные когда-то навыки. Ведь противник был далеко не самым опасным. Та испуганно ойкнула, рассеянно отшатнулась и уже собиралась открыть рот, чтобы заорать, да как можно громче, но не успела. Холодная ладонь парня зажала ей рот, наружу вырвалось лишь беспомощное мычание. «Я надеялся обойтись без этого», — пробормотал он ей в ухо, а затем бесцеремонно запихал в рот попавшийся под руку белый носовой платок. Затем усадил ее на стул и, для убедительности, пару раз обмотав вокруг канцелярским скотчем. Та возмущенно запищала, но на этом все и закончилось. Ее вытаращенные глаза уставились на парня. «Скажи спасибо, что не изнасиловал», — хмыкнул Дмитрий, отложив скотч в сторону и подобрав с пола оброненный девушкой пистолет. Проверив его, Дима убедился, что тот был не боевой, а всего лишь качественно изготовленной зажигалкой. «И чего ради?» — усмехнулся Дмитрий, взглянув на медсестру. Та лишь презрительно замычав, отвернулась. Дмитрий собрал разбросанные вещи, снял белье и облачился в военную форму. Затем снял с вешалки медицинский халат, взял со стола очки, бейджик. Все это время девушка не спускала с него глаз. «Ну как?» — обратился к пленнице Дима. «Похож на врача?» Снова недовольное мычание в ответ. «И я о том же», — согласился с ней Дмитрий, пряча под халатом пистолет. На входе раздался стон. Приходил в себя Костя, которого Дмитрий бесцеремонно вырубил, не дав ему закончить романтический вечер с, в принципе, симпатичной медсестрой. Подойдя к нему, Дмитрий ухватил его за шиворот, затащил в кабинет и еще раз приложил его лбом о деревянный стол. Тело без чувств рухнуло на пол. Медсестра разочарованно промычала свои поздравления, повторно решившему отдохнуть на полу Кости. Выглянув в коридор, Дмитрий прислушался. Вроде все было тихо. «Где Андрей Мазур? Отведешь меня?» — спросил у нее Дима, предварительно намекнув девушке, что кричать не нужно. Затем вытащил изо рта платок. «Я тебе нравлюсь?» — неожиданно спросила она. «Да что же это такое? У нее что, мозгов совсем нет? О чем она думает?» Он пристально посмотрел ей в глаза, отрицательно покачав головой. «Ну почему?» Дмитрий бесцеремонно запихал платок обратно. «Толку с ней говорить?» «Ну, как хочешь, сам найду». Он вышел из кабинета дежурного врача, предварительно посмотрев на висящие у выхода часы. 5:22. Это означало, что в запасе всего 38 минут до подъема. 37 минут. Пора, наконец, выяснить ответы на интересующие его вопросы. Негромко хлопнула дверь, оборвав доносившееся из дежурного кабинета обиженное мычание связанной медсестры.